Архаров пробежал глазами по купцу, ставшему при чтении на колени впереди толпы. Пообещал поставить свечку Богу, если пронесет, и со вздохом сказал: «Что делать? Должен и в том, государь, признаться, что виноват. Обстоятельства мои к тому меня принудили. Однако я, — он сглотнул слюну, — в угодность вашему величеству сегодня его удовольствую и деньги заплачу». Павел оглядел собравшихся вокруг и, пососав губами, сказал раздельно и четко, чтобы все слышали: «Ну, хорошо, когда так. Так вот, слышишь, мой друг, встань. Деньги тебе сегодня же заплатятся. Поди себе». Купец, кланяясь, сдвинулся спиной к дверям. Павел дождался, когда он подошел к ним, и бросил, как бы вспомнив: «Однако, когда получишь, то не оставь прийти ко мне и сказать, чтобы я знал, что сие исполнено». У Архарова заходили желваки, он понял, что расплачиваться придется сегодня. Некоторые вельможи хмуро молчали, другие криво улыбались, купцы и спросители не переставали кланяться. «Да, великие последствия сего будут долго обсуждаться после в разных концах империи». Императрица шла по Смольному, держа у носа надушенный платочек. Пахло кислым и гнилью. Испуганные девицы стояли вдоль стены и молча кланялись. Платьицы на них были какие-то все старомодные и даже обветшалые. Что сие за вид? Да они не на благородных девиц похожи, а на огородные пугало. Куда же деньги деваются на их содержание? Статский советник Филипп Петрович Боголюбов переминался с ноги на ногу, с тоской думал: надо было раньше закончить. Ведь хотел больше не брать из казенных денег ни рубля, да? Все расходы домашние требовали, да карты, да женщины вислые, эх, не послушался себя, да и жены. Говорил, чтоб поосторожней был с чужим-то добром. Императрица что-то еще гневно говорила, и он понял, что она требовала обо всем отчет, ибо сама хотела видеть все расходы, научившись при щедрой для других, но скупой для них Екатерине вести хозяйство. Боголюбов деревянным голосом ответствовал, что сие сейчас исполнит, хотя знал, что делать этого никак не можно. Он хватанул и промотал несколько тысяч. В полдень зашел в свой кабинет, отыскал нож и со всего маха вонзил себе в брюхо. По Петербургу пошли трепет и молва о строгости и справедливости, наконец-то устанавливающейся в империи. Мелкие неопытные мздоимцы и взяточники дрожали. Бывалые вельможные решили попритихнуть, поболеть, поприветствовать справедливость. Никола Парамонов, работный человек адмиралтейских верфей в Николаеве, вместе с другим просителем Павлом Щербанем из Херсона, посланные на строительство Одесского порта, несколько месяцев назад были подговорены товарищами подать челобитную на адмиралтейских начальников, инженеров, офицеров, мастеров за их издевательство, утаивание денег, плохие продукты, да за многие другие пакостные дела, учиненные над ними государя работниками и верными слугами. 2 дня стояли поодаль от дворца, узнавали ту знаменитую дверь, куда, говорят, пускают к самому царю с жалобами. На 3-й день решились и прямо подошли к дворцовой двери. Поклонились генералу в расшитом костюме, что сам открыл им одну половинку и что-то невнятно пробурчал. Они зашли в просторную светлицу, в которой было много всякого народу, все господа. И только ближе к ним стояли в добротных кафтанах люди попроще. Никола сделал шаг в сторону и остановился. В светлице было тихо. Слышно лишь, как с перерывами тяжело дышал какой-то генерал, выкатывая из себя клубок каких-то шумов. Вдруг дверь растворилась, и в нее стремительно вошел гладкий, быстрый господин с голубой лентой через плечо. За ним шло несколько человек. Один нес маленький столик, другой какие-то бумаги. Они остановились у входа, а господин с лентой обвел глазом всех и быстро подошел к последним, одетым по-простому просителям. Он подошел к Николе и, выкатив глаза, резко спросил: «Что надобно?» Никола поклонился и, не зная, кто это, сдерживая голос, прикашливая, забормотал: «Бьют нас, людишек государевых, ни за что, не кормят как надо. Деньги утаивают заработанные, а детишек кормить надо». Человек остановил его жестом, увидев, что Никола протягивает ему бумагу, и обратился к другим бородатым мужчинам. «А вы чего?» «Мы здесь, великий государь!» — вышел вперед рослый и бледнолицый мужик с жалобой на своих помещиков и господ. Он встал на колени, и Никола понял, что этот дергающийся господин и есть царь. Бледнолицый продолжал. «Спаситель наш и надежда, царь наш Павел Петрович, просим, забери нас от услужения сим кровопийцам и издевателям. Возьми нас под свою руку, не дай погубить христианские души. Будем служить тебе покорно и честно».